Глава 393. Что это? Дван Мусу был поражен и снова отразил кинжал своим топором. Но кинжал изменил свою траекторию и атаковал, словно живое существо. Дван Мусу взмахнул топором с намерением разрубить кинжал одним ударом. Кланг. Маленький кинжал столкнулся с энергией топора, и раздался металлический звук. Все думали, что кинжал разлетится на куски, но реальность была другой. Кинжал просто отскочил от удара топором Дван Мусу, оставишь целым и невредимым. Отскочивший кинжал сделал кривую в воздухе. Дван Мусу гневно закричал: «Долго ты еще будешь играть в эту игру с призраками? Для ассасина ты просто бесстыдный». Взмах. В ответ в его сторону полетел еще один кинжал. Кланг. Дван Мусу ударил по кинжалу со всей силой. Кинжал отлетел с металлическим звуком. Проблема заключалась в том, что это был не только один летающий кинжал. Взмах. Другой кинжал полетел в него откуда-то. Дван Мусу снова со всей силы ударил кинжалом. Банг. Кинжал с громким звуком отскочил в сторону. Но Дван Мусу не мог смеяться. Взмах. Кинжалы продолжали лететь в его сторону. Почувствовав, что одного топора недостаточно, Дван Мусу выхватил меч и взмахнул им. Вуш. Топор и меч завертелись с ужасающей скоростью, образовав перед Дван Мусу тонкий барьер. Над ним продолжали взрываться кинжалы. Бум. Бум. Бум. Громкие взрывы раздавались, когда кинжалы сталкивались с барьером. Дван Мусу удалось отбить все кинжалы. Хе-хе. Дван Мусу тяжело дышал. Он потратил все свои силы и чувствовал себя временно обессиленным. Ему удавалось лишь блокировать кинжалы, но чувствовалось, что он сражался в жестокой битве. Когда Дван Мусу восстановил самообладание, он поднял голову, и его глаза заблестели. Окружающий пейзаж изменился. Когда он впервые отбил кинжал, то, несомненно, находился внутри гостевого дома. Теперь он находился перед входом. Его оттеснили назад, когда он защищался от кинжалов. Что? Дван Мусу с недоверием посмотрел на свои топор и меч. Края топора и меча были повреждены. Невероятно. Края повреждены всего лишь летящими кинжалами убийцы. Взмах. В этот момент перед Дван Мусу бесшумно появился бледнолицый мужчина. Выражение лица Дван Мусу ожесточилось, когда он увидел, как лицо мужчины засияло еще ярче под палящими лучами солнца. «Ты Пё Воль, а вы кто?» «Меня зовут Дван Мусу». Дван Мусу, ученый семи мудрецов, мой близкий друг, был убит наемным убийцей на озере Паян. «И, где ты был вчера днем? Что ты делал, когда был убит мой друг?» «Похоже, вы думаете, что я убил ученого семи мудрецов. Если это не так, скажи мне честно, что ты тогда делал? Если я расскажу, ты мне поверишь, если будут веские доказательства. А если доказательств не будет, тогда ты умрешь от моей руки». Убийственное намерение Дван Мусу вспыхнуло. Ку-ку-ку. Воздух вокруг него зашипел от сильной ауры. Его не зря называли пылающей яростью. Его нрав был яростным, как пылающий огонь, поэтому Канхай назвал его так. Дван Мусу смотрел на Пё Воля глазами, полными убийственного желания. Он с подозрением посмотрел на Пё Воля. Казалось, он был уверен, что Пё Воль – преступник. Пё Воль произнес: «Я не тот, кто убил ученого семи мудрецов. Тогда докажи, что ты делал в это время. Почему я должен это доказывать? Если ты невиновен, ты должен быть в состоянии доказать это. В чем проблема?» «Проблема в тебе. Что? Что бы я ни сказал, вы мне не поверите. В душе ты уже уверен, что я виновен, не так ли?» При этих словах Пё Воля у Дван Мусу дрогнули мышцы челюсти. Но он не стал отрицать этого, ведь все было именно так, как и предполагал Пё Воль. Дван Мусу уже был уверен, что именно Пё Воль любил ученого семи мудрецов. Ладони его рук покалывало, когда он сжимал топор и прямой меч. Это был затянувшийся эффект от блокировки призрачного клинка, который выпустил Пё Воль. Разрушительная сила, в которую трудно было поверить, исходила от простого убийцы. Только убийца, владеющий таким боевым искусством, мог так легко убить ученого семи мудрецов. Не похоже, что какой-либо другой ассасин мог убить ученого семи мудрецов. Дван Мусу громко крикнул: «Тогда докажи это. Если ты докажешь, то не будет никаких проблем». Вуш. Рев Дван Мусу разнесся по улицам. Нашлись и те, кто ответил ему. Это были воины, следовавшие за Дван Мусу. «Это верно. Докажи это. Почему ты не докажешь, что это не ты убил ученого семи мудрецов?» Воины подхватили эмоции Дван Мусу и закричали в унисон. Психология толпы была очень проста. Они легко поддавались на уговоры тех, кого считали слабыми, и больше руководствовались эмоциями, чем разумом. Они считали, что Дван Мусу был слабым, а сильный Пё Воль, естественно, должен сам доказать свое местонахождение. Немногие здравомыслящие люди понимали, что сложившаяся ситуация очень опасна. Однако толпа излучала безумие, и они не могли заставить себя спорить. «Докажи это! Как может убийца так смело разгуливать? А-а-а!» Люди взорвались критикой. Пё Воль был объектом благоговения для многих ПП. Тут было написано «Ави», что переводится как «трепет», «страх», «благоговение». Я вписал «благоговение» из-за следующих строк. Это было так, потому, что он добился невероятных результатов как бывший убийца. Успешная история человека, который поднялся из низов, трогала многих. С его ослепительной внешностью, было естественно, что он привлекал внимание многих людей. Однако, по той же причине было много людей, которые завидовали и обижались на Пё Воля. Какими бы великими ни были достижения Пё Воля, они не принимали его из-за его происхождения как убийцы. Обычно они даже не задумывались о том, что убийца прячется у всех на виду, но теперь его слава стала бельмом на глазу. Они сдерживались, потому что не было возможности, но теперь, когда Гван Мусу открыл ворота, они ринулись внутрь. И тут случилось то, что ожидалось. «Мерзкий убийца, убирайся отсюда!» Кто-то выругался и бросил в Пё Воля камень. Пё Воль быстро взмахнул рукой, чтобы отклонить камень, и посмотрел в ту сторону, откуда он прилетел. Мужчина быстро скрылся в толпе. Если бы это был обычный Пё Воль, он бы немедленно ответил и наказал человека. Но сейчас он не мог этого сделать. К тому человеку присоединились другие, бросая в Пё Воля все, что попадалось под руку. Люди, охваченные безумием, осуждали Пё Воля. Их голоса даже повлияли на Гван Мусу. Гван Мусу прорычал: «Скажи что-нибудь в свою защиту, мерзкий убийца». Но Пё Воль не отвечал на его рев. В этот момент нить разума, удерживавшая Гван Мусу, оборвалась. С глазами, полными ярости, Гван Мусу направил на Пё Воля большой лук, который он носил на спине. К луку уже была привязана стальная стрела длиной с детский торс. «Тванг!» Гван Мусу отпустил тетиву. «Нет, боже мой!» — воскликнули воины. «Бросать предметы — это одно, опускать стрелу с убийственным намерением — это другое. Первое можно было оправдать тем, что толпа сошла с ума, но второе не оставляло места для оправданий. Не было никаких фактических доказательств того, что Пё Воль любил ученого семи мудрецов, но Гван Мусу пустил стрелу с намерением убить. Взмах. Пё Воль едва успел уклониться от стрелы. Стрела пролетела мимо него и попала в павильон южного неба. Треск. С громким взрывом снесло одну сторону стены. Это была страшная разрушительная сила. Ух, ах. Изнутри павильона южных небес послышались крики. Под удар попали невинные люди. Не раздумывая, Гван Мусу извлек из тетивы еще одну стрелу. На этот раз три стрелы. Это была техника, позволяющая выпустить три стрелы одним выстрелом. Ша-ша-ша-ша. Три стрелы одновременно полетели в сторону Пё Воля. Это была смертоносная атака. Переступить черту, это еще мягко сказано. Хуже всего было то, что если Пё Воль уклонится от стрел или выдержит их, люди могут сказать, что он сбежал в страхе от преследования Гван Мусу. Пё Воль уклонился от стрел. Треск-треск-банг. Стрелы попали в соседний трактир. Стена постоялого двора была полностью разрушена мощной атакой стрел, пропитанных невероятным количеством внутренней энергии. «Ух, спасите меня!» В страхе закричали трактирщик и его постояльцы, но Гван Мусу даже не взглянул на них, отправившись за Пё Волем. Одно из первых, чему учится охотник, выслеживать цель. Они осваивают технику, чтобы ни при каких обстоятельствах не терять добычу из виду. Гван Мусу точно определил местонахождение Пё Воля в толпе и без колебаний выпустил стрелы. Стальной лук, из которого он стрелял, был оснащен специальным механизмом, который максимально увеличивал разрушительную силу стрел. Если стрела попадала в человека, то это было не просто ранение, его тело взрывалось. По этой причине Гван Мусу всегда воздерживался от пускания стрел в людей. Однако, ослепленный яростью, он стрелял без разбора. Проблема заключалась в том, что он не мог попасть в Пё Воля, и вместо него стрелы поражали невинных людей. Бум! В одного человека на пути Пё Воля попала стрела Гван Мусу, и его тело взорвалось на месте. Пё Воль стремительно пронесся сквозь толпу. Точнее, он нырнул в толпу воинов, которые так яростно атаковали его всего несколько мгновений назад. А, что, те, кто без разбора нападал на Пё Воля, были ошеломлены, когда он внезапно появился среди них. Некоторые из них подумали, что Пё Воль нападает на них, и взмахнули оружием. Взмах, умри, ха. Их атаки были яростными, но они не смогли задеть ни одной нити одежды Пё Воля. Пёволь проскользнул между ними, как змея. На лицах воинов, атаковавших его, появилось выражение сомнения. Треск. Страшное потрясение поразило их. Стрела Гван Мусу, направленная в Пёволя, поразила их. Воины не успели даже вскрикнуть, как их тела взорвались. Во все стороны полетели осколки плоти и костей. Ух! Прочь с дороги! Воины, теперь покрытые кровью и плотью, в панике бежали во все стороны. На улицах царил хаос. Мгновение назад они злобно нападали на Пёволя и осуждали его, а теперь спасались бегством. Двигайтесь! Прочь с дороги! Хаос заслонил от Гван Мусу обзор, и он пришел в ярость. Затем он разглядел среди людей Пёволя. Пёволь, используя разбегающихся солдат как щит, приближался к Гван Мусу. Опасаясь за свою жизнь, Гван Мусу безжалостно отпустил тетиву. Треск. С оглушительным грохотом взорвались еще несколько воинов. Но Пёволя нигде не было видно. Он уже спрятался за спинами других воинов. Пёволь подходил все ближе и ближе. Страх Гван Мусу нарастал. Потеряв рассудок, Гван Мусу выпускал стрелу за стрелой, отчего многие люди взрывались. Улицы превратились в настоящий ад. Глава 394. Глаза Намгунг Соль были глубокими как никогда. В ее глазах отражалась хаотическая сцена на улице. Гван Мусу сходил с ума. Его железные стрелы превращали улицы в ад. Неужели все так плохо? Мастерство Пёволя в боевых искусствах превосходило его воображение. Стальной лук Гван Мусу обладал невероятно грозной силой. Однако каким бы мощным ни был лук, он был бесполезен, если не мог попасть в цель. Пёволь увернулся от всех стрел, выпущенных Гван Мусу, благодаря своей призрачной ловкости. Кроме того, он направлял атаки Гван Мусу на солдат, ныряя в их ряды. Многие люди были убиты или ранены в результате неожиданных атак. В результате войны, прямо или косвенно пострадавшие от атак, направили свой гнев на Гван Мусу. «Как ты мог так напасть? Мы пытались помочь тебе, но ты отплатил за нашу доброту враждой». Они со злостью набросились на Гван Мусу. Только тогда Гван Мусу пришел в себя и закричал: «Нет, я не это имел в виду». Он поспешно попытался объясниться, но его слова не достигли ушей разъяренных воинов. Как бы то ни было, они объединились на основе психологии толпы, без каких-либо прочных связей. Не было ни доверия, ни веры друг в друга. И раздувал это пламя никто иной, как Пёволь. Ух, аркх! Среди солдат раздались крики. Кричали те самые люди, которые слепо осуждали Пёволя на передовой. Взмах. Нить жатвы душ пронзила плечо воина. Пёволь взмахнул нитью, отбрасывая воина в толпу. Ух, ках! Несколько воинов покатились по земле от ударов воина, брошенного Пёволем. Глаза ближайшего воина расширились от ярости, и он бросился на Пёволя. Ах ты, сукин сын! Тут, в этот момент в его плечо вонзился призрачный клинок. Воин попятился назад. Пёволь извлек призрачный клинок, застрявший в плече воина, с помощью нити жатвы душ. Воины, находившиеся поблизости, бросились на Пёволя, размахивая оружием. Однако их оружие даже не коснулось тела Пёволя. Пёволь использовал технику «черная молния». Контролируя мозговую силу человеческого тела, он мог думать и двигаться в несколько раз быстрее обычного, повышая скорость своей физической реакции до максимума. Глаза Пёволя быстро просканировали лица воинов. Он увидел лицо, которое искал. Как только их взгляды встретились, мужчина попытался бешено убежать. Однако Пёволь не позволил ему убежать. Взмах. Пёволь метнул призрачный клинок. Лезвие точно вошло в бедро мужчины. Аркх. Мужчина закричал и упал на колени. Пёволь схватил его за шею и бросил вперед. Удар. Мужчина покатился по земле, его конечности сгибались в неестественных направлениях. Ух. Простонал мужчина, зарывшись лицом в землю. Казалось, что все его конечности сломаны. Он вообще не мог пошевелиться. Пёволь двинулся на поиски следующей цели. Ух. В этот момент в него полетела стрела, выпущенная Гван Мусу. Даже не убедившись в этом, Пёволь легким маневром тела уклонился от стрелы. Удар. Ух. Стрела вонзилась в грудь ни в чем не повинного воина. Воин рухнул с жутким криком. Пёволь бросил быстрый взгляд за спину. В поле зрения попало искаженное лицо Гван Мусу. Бородатый старый воин выглядел отчаявшимся, словно в любой момент мог разрыдаться. У его ног уже лежало несколько трупов. Это были те самые воины, которые напали на него. Поскольку они не могли просто покорно умереть, они сопротивлялись, и в результате все, кто напал на него, погибли. Боевые искусства Гван Мусу были грубыми и жестокими, поэтому он не был достаточно деликатен, чтобы захватывать людей живыми. В результате и возникла эта бойня. Он убивал воинов, чтобы выжить, но его сердце было наполнено чувством вины. Несмотря на то, что он отличался вспыльчивым характером и получил прозвище «Охотник горячей крови», за всю свою жизнь он ни разу не совершил несправедливости и не захватывал живых людей. Однако из-за пёволя он уже убил более 10 невинных людей. Чувство вины мучило его, но остановиться он уже не мог. Независимо от того, удастся ему это или нет, он должен был подчинить себе пёволя. Только тогда он сможет получить хоть небольшое искупление за содеянное. Вух, вух, вух. Он выпустил серию стрел. Стрелы летели по кривой. Это был изгибающийся выстрел. Стрела нацелилась на дыхание пёволя сквозь толпу воинов. Однако пёволь снова использовал ближайшего воина в качестве щита. Удар. Ух. К счастью, воин не умер от удара, но после попадания стрелы он вскоре оказался в критическом состоянии. Дван Мусу шлепнул лук о землю и закричал: «Ты трус! Сражайся со мной честно и справедливо! Как тебе не стыдно?» Но пёволь ничего не ответил. Он не чувствовал необходимости отвечать. О справедливости могут говорить те, кто находится в выгодном положении. В невыгодном положении не было причин быть справедливым. Даже используя нечестные приемы, он должен был одержать победу. Такова была стратегия выживания, которой научился пёволь. По воле случая он добился славы и признания в Канха, но по сути своей оставался наемным убийцей. В уголках рта пёволя появилась слабая улыбка. Казалось, он наконец-то очнулся от своего сна и вернулся в реальность. Взмах. Призрачный клинок и нити жатвы душ были запущены одновременно. Каждый раз кто-то вскрикивал: «Проклятие!» Дван Мусу выхватил свой длинный меч и погнался за пёволем. Вжух! Огромный меч прорезал воздух, нацелившись на пёволя. Однако пёволь ловко увернулся от меча и атаковал другого воина. Аркх! С криком воин упал. Он не умер, но корчился, как жук. Более 20 человек упали и закричали подобным образом. Пёволь покорил столько воинов, не оставив на себе ни царапины. Его лицо оставалось бледным, а дыхание не участилось. Воины почувствовали отвращение к внешнему виду пёволя. Фу, безумие. Они знали, что пёволя называют жнецом, но не могли до конца осознать реальность этого. Поэтому, поддавшись влиянию толпы, они выплеснули всю свою критику на пёволя. Возможно, они надеялись, что им удастся опустить великого бойца пёволя до своего уровня. Но мастерство пёволя в боевых искусствах, которые они увидели воочию, превосходило их воображение. Сколько бы овец ни собралось, им не остановить тигра. Сколько бы они ни объединяли свои силы, им не одолеть пёволя. Теперь они осознали этот факт. Глаза пёволя быстро обшарили толпу. Наконец он нашел того, на кого ориентировался с самого начала. Это был тот самый человек, который первым бросил камень в пёволя. Ух! Глаза мужчины встретились с глазами пёволя, и он с испуганным лицом попытался вырваться. Сумасшедший! Только тогда мужчина понял. Люди, которых пёволь сбил с ног, были теми, кто подстрекал толпу. Те, кто критиковал пёволя и провоцировал людей на агрессию. Все они были ранены пёволем и стонали, как раненые животные. Он бросил камень в пёволя, чтобы спровоцировать нападение других людей. Он знал по опыту, что при нагревании атмосферы небольшой толчок может привести к взрыву. Поэтому он бросил камень в пёволя, и, как он и ожидал, люди взорвались от гнева. Сразу же после этого он спрятался в толпе. Он сделал это, чтобы посмотреть на спровоцированную им драку. Но не успел он насладиться ею, как поднялась суматоха. Возможно ли это? Неужели он вспомнил всех этих людей в тот миг? Он мог это сделать, потому что наблюдал за реакцией людей из толпы, но пёволь оказался в ситуации, когда его критиковали. Трудно было поверить, что в такой сложной ситуации пёволь нашел и запомнил тех, кто подстрекал толпу. Это был нечеловеческий уровень наблюдательности и памяти. Но дальше его мысли не пошли. Что-то острое обвилось вокруг его лодыжки. Аркх! Мужчина вскрикнул и упал, затем его потащили назад. Нет, этого не может быть. Мужчина отчаянно пытался сопротивляться, цепляясь когтями за землю. Но, несмотря на все усилия, его беспомощно тащили к ногам пёволя. Ах! Подняв голову, он увидел лицо пёволя, смотревшие на него сверху вниз. На лице пёволя играла красивая женская улыбка. Как только мужчина увидел эту улыбку, он обмочился от страха. Он был напуган. Он был так напуган, что не мог ни о чем думать. Только увидев улыбку пёволь, он почувствовал страх смерти. Он боролся, но бесполезно. Он не мог сдвинуться ни на дюйм, словно пёволь наложил на него какое-то заклятие. В этот момент, ах ты, крысоподобный ублюдок. Дван Мусу наконец-то догнал Пё Воля. Он без раздумий взмахнул своим прямым мечом и бросился на Пё Воля. Вшух, мощный меч, наполненный внутренней энергией, горизонтально врезался в талию Пё Воля. Но в тот же миг Пё Воля исчез, как будто это была ложь. Дван Мусу разрушил иллюзию Пё Воля. Пё Воля использовал технику иллюзии, чтобы обмануть свои глаза. Взмах. Он бесшумно появился позади Дван Мусу. Осознав, что он разрубил иллюзию, Дван Мусу стиснул зубы и крутанулся на месте. Это был вращающийся удар, разновидность крутящегося меча. Его меч был украшен каменными бусинами разной длины. Ква-ква-ква. Острое лезвие рассекло воздух. Оно было настолько разрушительным, что ни один противник не осмеливался приблизиться к нему. Однако даже такая техника не могла остановить приближение Пё Воля. Время его реакции после высвобождения черной молнии превышало человеческие пределы. Несмотря на то, что Дван Мусу вращался с ужасающей скоростью, почти невидимой глазу, Пё Воля мог видеть промежуток между вращениями. Он нырнул в зазор и нанес удар. Пау! Треск! Дван Мусу закричал, когда вращающаяся техника сломалась. Меч в его руке разлетелся на куски, а рука, державшая его, была вся в крови. Пё Воля догнал Дван Мусу и с ужасающей скоростью отскочил назад. Нум! Дван Мусу заскрипел зубами и потянулся за топориком на поясе, но не успел. Пё Воля схватил его за запястье. Пё Воля безжалостно выкрутил ему запястье. Тут, ай! Закричал Дван Мусу. Его запястье было полностью вывернуто. Сквозь плоть торчали куски сломанной кости. От мучительной боли Дван Мусу потерял сознание, но атака Пё Воля на этом не закончилась. Банг! В живот Дван Мусу врезался полый удар. Не в силах закричать, Дван Мусу отлетел в сторону и врезался в стену. Стена наполовину обрушилась, придавив его. Его запястья были вывернуты, а сам он был весь в крови. К счастью, в этот момент Дван Мусу был еще жив. Он едва дышал. Челюсть. П.П. Написано было яв. Перед ним стоял Пё Воля. Он смог поднять голову и посмотреть вверх. Пё Воля смотрел на него сверху вниз. Казалось, он не дышит. На его щеках играл легкий румянец. Пё Воля пристально посмотрел на Дван Мусу. «Ты все еще думаешь, что я убил твоего друга?» Дван Мусу не смог ответить. Если он откроет рот, то почувствует, что его вырвет свежей кровью. Его внутренности были покрыты множеством ран. Несмотря на то, что он атаковал со всей силы, Пё Воля в одно мгновение нанес ему глубокие раны. Он верил, что, владея боевыми искусствами, сможет ранить его, а то и убить. Но его вера была разрушена, а реальность оказалась ужасной. Пё Воля рассмеялся. «Скажи мне, зачем же мне подкрадываться, чтобы убить твоего друга?» Глава 395. Дван Мусу не мог ничего сказать в ответ. Пё Воля ответил на его вопрос своим телом. Он продемонстрировал свое мастерство в боевых искусствах, дав понять всем, что ему нет нужды красться. Более убедительного доказательства и быть не могло. Дван Мусу несколько раз промокнул губы, но голос так и не прозвучал. Уф! Он опустил голову и тяжело вздохнул. Только после этого взгляд Пё Воля был направлен на других мастеров боевых искусств, которых он поверг. Между них не было мертвых, но они были настолько побиты, что смерть для них была бы предпочтительнее. Пё Воля подошел к последнему поверженному им человеку. Ух! Мужчина смотрел на Пё Воля с перекошенным от ужаса лицом. Он хотел убежать, но ничего не мог с собой поделать. Взмах. В этот момент Пё Воля достал с пояса призрачный клинок. Ох, остановись. Мужчина отчаянно закричал, но не смог остановить приближающегося Пё Воля. Он быстро огляделся. Поблизости по-прежнему было много людей, но атмосфера значительно изменилась по сравнению с прежней. Ажиотаж, охвативший толпу несколько минут назад, исчез, сменившись удушающей тишиной, охватившей улицы. Страх наполнял глаза тех, кто смотрел на Пё Воля. Они не осмеливались даже громко дышать, глядя на него. Это была не та атмосфера, когда несколько слов и брошенный камень могли подтолкнуть людей к насилию. Бесчисленные люди на улицах были ошеломлены одним лишь мощным присутствием Пё Воля. Гулп. Было так тихо, что звук сглатывания слюны казался громким, как раскат грома. В таком состоянии Пё Воля открыл рот. «Такие существа, как ты, и есть проблема. Что, что?» Вы подстрекаете людей, а когда дело доходит до критической точки, всегда отступаете. Ох, я могу все объяснить. Тогда объясни, чтобы меня можно было убедить. Это. Мужчина отчаянно ломал голову, но в голове было так пусто, что он не мог ничего придумать. Пё Воля опустился на одно колено, встретившись с мужчиной взглядом. «Я слушаю, говорите». «Ну, это, почему ты не можешь объяснить? Ты так хорошо говорил и даже кидался камнями раньше. Уф, я извиняюсь». «Не извиняйтесь, я не приму их». Пё Воль слегка коснулся запястья мужчины призрачным клинком. Холодный металл, коснувшийся его кожи, заставил мужчину вздрогнуть. Он тоже был мастером, изучавшим боевые искусства. Он не был известным экспертом в кантха, но в своих силах был уверен. Именно поэтому он мог делать такие вещи. Он думал, что в самом худшем случае сможет спастись. Но сейчас он с болью осознавал, насколько глупой была эта идея. Он ничего не мог сделать. Вжух. Пё Воль внезапно вонзил призрачный клинок в запястье мужчины. Лицо мужчины исказилось от боли, но он не мог даже кричать. Пё Воль слегка покачал головой, глядя мужчине в глаза. Казалось, он намекает, что если тот закричит, то умрет. В отчаянии мужчина сдержал порыв закричать. На мгновение в уголках рта Пё Воля появилась улыбка. Увидев одобрительное выражение лица Пё Воля, мужчина убедился в правильности своей догадки. Вжух. Призрачный клинок вонзился и в другое запястье мужчины. Ах! Мужчина стиснул зубы и сдержал крик. Страх, что Пё Воль лишит его жизни, если он издаст хотя бы стон, переполнял его. Пё Воль выхватил еще один призрачный клинок. Лезвие обогнуло его сердце. Ух! Мужчина вздрогнул, как будто его щекотали. Его тело непроизвольно реагировало на страх смерти. Из прокушенных губ вырывалась пена. Мужчина был на грани безумия. Невыносимый страх довел его до такого состояния. Реальность того, что он не может свободно кричать, еще больше загнала его разум в угол. Щелк. В этот момент что-то сломалось в его голове. Хе-хе. Внезапно выражение лица мужчины расслабилось, и он разразился странным смехом. Его глаза потеряли фокус. Он сошел с ума, он сошел с ума. Окружающие быстро поняли состояние мужчины. Он поддался страху и сошел с ума. Пё Воль достал призрачные клинки, вложенные в запястья мужчины. Хе-хе. Мужчина продолжал смеяться, потирая окровавленное лицо руками. Вид безумного человека еще больше напугал людей на улицах. Больше всех испугался Гван Мусу, который с готовностью набросился на Пё Воля. Он уставился на Пё Воля, забыв о том, что думал отомстить за ученого семи мудрецов. Только потом он пожалел, что не прислушался к предостережениям учеников ученого семи мудрецов. Человек, стоявший перед ним, не был просто обладателем величественного титула благодаря удаче. Он обладал решительным характером и навыками, подобающими его титулу. Жнец. Чувствовалось, что это великое звание было заслуженным. Все кончено. Пробормотала Намгунг Соль. Она наблюдала за развитием ситуации от начала и до конца. Она видела, как Гван Мусу, увидевший труп ученого семи мудрецов, впал в припадок и стал искать Пё Воля, и также видела, как Гван Мусу отстал от него. Намгунг Соль хорошо знала, насколько страшной может быть психология толпы. По отдельности они были ничтожны и слабы, но стоило им собраться вместе, как они теряли страх и проявляли ненависть, граничащую с безумием. Иногда такое безумие охватывало даже лучших мастеров боевых искусств Канха. Честно говоря, Намгунг Соль думала, что Пё Воль будет в какой-то степени подвержен этому безумию. Даже если бы его называли жнецом в Канха, она не думала, что он сможет подавить безумие, исходящее от стольких людей. Как только Пё Воль поддастся давлению Гван Мусу и начнет оправдываться, его авторитет будет подорван. Это оставит пятно на его безупречной репутации, что само по себе будет серьезным ударом для Пё Воля. Однако если он лишит жизни Гван Мусу без всякой жалости, то навлечет на себя гнев Канха. Даже если самому Пё Волю будет все равно, это станет серьезной потерей при рассмотрении его дальнейших действий. Намгунг Соль планировала появиться и помочь Пё Волю, когда он будет не в силах что-либо сделать или окажется перед крайним выбором. Она намеревалась привлечь его на свою сторону, взяв с Пё Воля эмоциональный долг. Однако, вопреки ее расчетам, Пё Воль преодолел кризис самостоятельно, без чьей-либо помощи. И это было не просто преодоление кризиса. Он полностью взял ситуацию под контроль и еще больше укрепил свои позиции. Теперь Пё Воль стал неприкасаемым. Для Намгунг Соль такое развитие событий было нежелательным. Она не хотела, чтобы присутствие Пё Воля стало еще больше. В Канха было немало людей, которые считали так же, и большинство из них были амбициозными личностями. А амбициозные люди не приветствуют людей, которые появились так внезапно, как Пё Воль. Когда такой инопланетянин, как Пё Воль, обретал известность, Это сужало возможности для его возвышения. Из-за внезапного появления Пё Воленом Гунг Соль пришлось внести некоторые коррективы в свои планы на озере Паян. На общую тенденцию это не повлияет, но раздражает. Взгляд Намгунг Соль на Пё Воля стал еще холоднее. По крайней мере, это не было полной потерей. Через Гван Мусу и воинов она узнала о нраве Пё Воля. Тот, кто должен быть уничтожен, если находится на противоположной стороне. Страшным в Пё Воле было не только его боевое искусство. Еще страшнее был его менталитет. Его способность инстинктивно улавливать суть проблемы без какой-либо информации и решать ее наиболее выгодным для себя способом была поистине пугающей. Несмотря на то, что он не обладал способностью видеть общую картину и понимать современные тенденции, как Намгунг Соль, его вспышек гениальности было достаточно, чтобы заставить ее насторожиться. Так вот кто на стороне Намгунг Воля. Теперь она поняла источник уверенности Намгунг Воля. Пё Воль был подобен острому кинжалу, бесшумному и зловещему, способному в одно мгновение перебить дыхание. Обладать таким кинжалом было все равно, что иметь дополнительную жизнь. Хаэм. Намгунг Соль пристально смотрела на Пё Воля. Пё Воль повернул голову и, словно почувствовав ее взгляд, посмотрел прямо на нее. Их глаза встретились в пустоте. Несмотря на значительное расстояние между ними, они ясно видели глаза друг друга. Вскоре они обнаружили нечто общее. Оба никогда не раскрывали своих истинных намерений, даже через окна души, глаза. Они оба умели скрывать свои мысли и читать чужие, из-за чего чувствовали отвращение друг к другу и возводили стену вокруг своих сердец. Некоторое время они смотрели друг на друга. Намгунг Соль первой отвела взгляд. Когда она тихонько отступила назад, к ней подошел воин и что-то прошептал на ухо. На мгновение на губах Намгунг Соль появилась слабая улыбка. Она кивнула головой и ответила: «Хорошо, я поняла. Скажи им, что я скоро приду». «Да». Воин поклонился и исчез. Оставшись одна, Намгунг Соль снова посмотрела в сторону Пё Воля. Однако его фигуры нигде не было видно. «Ха». Намгунг Соль загадочно улыбнулась. «Есть люди, которые инстинктивно чувствуют отвращение к окружающим. Даже не имея никакой связи, их эмоции отвергают человека с первого взгляда». Для Пё Воля Намгунг Соль была именно таким человеком. Это была их вторая встреча. Они виделись лишь издалека, но отвращение, которое он испытывал к ней, словно крапивница, пронеслось по всему телу. Возможно, это было связано с тем, что он чувствовал от нее похожую ауру. У него было предчувствие, что в будущем ему придется столкнуться с Намгунг Соль. Пё Воль вернулся в павильон «Южные небеса». В гостинице царил беспорядок. Это произошло из-за того, что Гван Мусу устроил шум и разбил множество вещей. Трактирщик и помощник были заняты уборкой, но этого было недостаточно. С тех пор, как Пё Воль остановился в павильоне «Южные небеса», проблемы не прекращались. На лице трактирщика появилась усталость, когда он посмотрел на Пё Воля. Он боялся это сказать, но по выражению его лица можно было понять, что он желает, чтобы Пё Воль поскорее уехал. Присутствие Пё Воля повысило репутацию павильона «Южных небес», однако не обошлось и без побочных эффектов. Когда появлялись люди вроде Гван Мусу и создавали проблемы, у трактирщика не было возможности остановить их. Однако он боялся попросить Пё Воля покинуть трактир. В итоге трактирщик мог лишь смотреть на Пё Воля с самым жалким выражением лица. Пё Воль, не чувствуя себя настолько виноватым, чтобы отступить, сказал: «Сегодня я перееду в другое место. Тебе не обязательно». Пё Воль бросил нерешительному трактирщику небольшой кошелек, наполненный серебряными монетами. «Этого хватит, чтобы починить сломанные вещи. Спасибо». Трактирщик с благодарностью принял кошелек, но страх в его глазах остался, когда он посмотрел на Пё Воля. Он не стал врагом всего Кантха, но в сердцах людей поселился страх, сравнимый с ним. Глава 396. Все действительно рухнуло. Пробормотала им Сосо, глядя на обвалившуюся скалу. Она находилась на том месте, где раньше была невозвратная тюрьма, расположенная в глубине горы Драконьего Тигра. Как и сообщалось в сообщении, невозвратная тюрьма полностью разрушилась. Она была завалена огромным количеством камней, что делало невозможным побег, даже если бы там остались выжившие. Обычные люди сочли бы это достаточным подтверждением, но им Сосо был другого мнения. Морской отряд, да, по ее зову бесшумно появилась группа воинов. Все они закрывали лица масками. Одетые в маски демонов с рогами на лбу, эти воины были морским отрядом, одной из тайных сил Альянса Боевого Меча. Их основными задачами были выслеживание и казнь. Они обладали огромной силой. Тщательно обыщите местность, здесь могут быть тайные ходы. Понятно. Несмотря на приказ прочесать огромную гору драконьего тигра, они безропотно выполнили его. Это было их главным преимуществом. Они, несомненно, обладали прекрасными способностями охотничьих собак. Имсасо сидела на большом камне и смотрел на вход в тюрьму, из которой невозможно вернуться. Я должна была убить его тогда. Если бы ей дали полную власть, она бы убила Юсухвана. Юсухван был настолько угрожающим существом. Он сам был отличной причиной. Если бы он решил выступить, многие бы последовали за ним. Тогда альянс боевых мечей разделится на две фракции, сражающиеся друг с другом. Я должна подтвердить его смерть своими глазами. Она чувствовала, что сможет спокойно уснуть только после того, как убедиться в смерти Юсухвана. В ожидании возвращения морского отряда Имсасо не сдвинулась с места ни на дюйм. Она посвятила свое время занятиям боевыми искусствами. Она провела более 3 дней перед тюрьмой, из которой невозможно вернуться. Даже терпение Имсасо было на исходе. В этот момент вернулся лидер морского отряда. Он склонил голову и осторожно произнес: «Мы нашли подозрительное место. Вы должны пойти с нами». Имсасо кивнула и последовала за ним. Местом, куда привел Имсасо лидер морского отряда, была Желтая река, огибающая гору Драконьего Тигра. Желтая река примыкала к скалам горы Драконьего Тигра. В дождливые дни с утесов в Желтую реку стекал водопад. Имсасо выглядела озадаченной. Между Желтой рекой и невозвратной тюрьмой было довольно большое расстояние. Однако она знала, что морской отряд не приведет ее сюда без причины, поэтому молча последовала за ними. Морской отряд начал взбираться на утес, соединенный с Желтой рекой. Поверхность скалы была очень скользкая из-за мха. Она была настолько скользкой, что обычные люди не решились бы на нее подняться. Однако Имсасо и морской отряд были далеко не простыми людьми. Они легко взобрались на скалу, используя технику ходьбы по стене. Немного поднявшись над обрывом, лидер морского отряда указал на место. «Пожалуйста, посмотрите сюда». В том месте, куда он указал, была небольшая пещера. Это была узкая пещера, достаточно большая, чтобы в нее мог протиснуться ребенок. Имсасо сконцентрировала внутреннюю энергию на глазах и заглянула в пещеру. Но там была кромешная тьма, и она не могла даже предположить, где она заканчивается. И тогда это случилось. Кто-то выполз из пещеры, покрытый грязью. Это был воин из морского отряда. Пока лидер морского отряда ходил звать Имсасо, в пещеру вошел один из воинов морского отряда. Он был самым маленьким и быстрым среди членов морского отряда. Он вышел и доложил: пещера была соединена со стороной невозвратной тюрьмы. Однако в середине она обвалилась, и я не смог пройти дальше. Нет никаких доказательств того, что она связана с невозвратной тюрьмой. Верно. Но внутри я нашел вот это. Воин протянул Имсасо кусок ткани. Имсасо нахмурилась. Присутствие ткани в пещере было таким же доказательством, как и то, что там кто-то побывал. Воин продолжал говорить: мало того, в пещере остались следы, свидетельствующие о том, что там побывало несколько человек. Судя по отпечаткам ног и рук, я бы предположил, что их было больше 10. Хм. Имсасо неосознанно вздохнула. Не было никаких доказательств того, что Юсухван останавливался в пещере. Не было и уверенности в том, что пещера ведет в тюрьму, из которой невозможно вернуться. Если же пещера была связана с невозвратной тюрьмой, и через нее сбежали люди, проблема становилась серьезной. Если бы Юсухван оказался внутри, это было бы катастрофой. Если бы стало известно, что глава Альянса Боевого Меча, престижного клана боевых искусств, отправил кого-то в невозвратную тюрьму, место казни, то критики со стороны Кантха было бы не избежать. В худшем случае ученики Альянса Боевого Меча могли даже отказаться принимать Дагдахвана. Нужно было не допустить такого худшего сценария. Имсасо спросила лидера морского отряда: «Можете ли вы выяснить, куда делись люди, сбежавшие из этого места? Прошло слишком много времени. Все следы стерты, поэтому это невозможно. Если они действительно сбежали из невозвратной тюрьмы, то должны были где-то передохнуть. После долгого пребывания в таких суровых условиях, как тюрьма без права возврата, их тела должны быть в плохой форме». «Понятно. Мы обыщем все гостиницы в округе». Лидер морского отряда приказал своим подчиненным обыскать ближайшие трактиры. Члены морского отряда разбежались во все стороны в поисках трактиров. Вокруг Желтой реки было довольно много трактиров. Многие люди приезжали сюда, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами. поэтому на поиски каждого трактира уходило много времени. Им Сосо терпеливо ждала, когда морской отряд принесет хорошие новости. Прошло около половины дня, мы нашли его. Один из воинов морского отряда подбежал к ней. «Вы нашли его?» «Да». «Пожалуйста, следуйте за мной». Воин привел им Сосо к старому постоялому двору под названием Хвоенг. Вход в трактир охраняли члены морского отряда, а пожилая пара, не понимавшая, что происходит, дрожала от страха. Они сказали, что в день проливного дождя у них было около 10 гостей. «Это правда?» Им Сосо допросила пожилую пару после слов воина. «Это правда. Я помню это отчетливо, потому что пришло сразу так много людей. Каковы были их особенности?» «Простите, должна же быть причина, по которой вы их запомнили». «Ну, их глаза были очень страшными. Они были похожи на волков, которых очень долго морили голодом. Не знаю, где их так долго держали, но вид у них был изможденный, и они были очень худыми. А еще они говорили, что воздух снаружи очень хороший», — старик ответил, вспоминая. «Они были худыми?» «Да. Поэтому они ели как изголодавшиеся люди». Впечатление было настолько сильным, что старик до сих пор помнил их лица. «Очень худые, вы говорите?» «Да. Поэтому они ели как очень голодные». Впечатление было настолько сильным, что память о них все еще оставалась яркой. Старик подробно описал увиденную сцену. Выражение лица им Сосо стало жестким. Это было связано с тем, что люди, которых описывал старик, несомненно, имели вид тех, кто долгое время был заперт в невозвратной тюрьме. Последний человек особенно тяготил ее. В то время как остальные ушли, когда их тела восстановились, последний человек пробыл здесь больше месяца и все еще не пришел в себя, и черты его лица совпадали с чертами лица Юсухвана. Может ли быть так, что он жив? Им Сосо закусила губу. Возможно, тот, о ком говорил старик, не Юсухван. Тем не менее, она должна была сначала убедиться в этом. Им Сосо спросила: «Вы сказали, что человек, который их привел, был симпатичным?» «Да. Хотя это был мужчина, он был так красив, что ни одна женщина с ним не сравнится. Мужчина красивее женщины?» Пёволь, выражение лица им Сосо исказилось. Если бы ее предположение оказалось верным, это был бы худший вариант развития событий. Они сказали, куда направляются. «Кажется, я слышал, что они собираются на пристань». «Пристань, куда они могут отправиться на лодке оттуда? Если вы пойдете вниз по реке, то прибудете к озеру Паян. Если пойдете вверх, то доберетесь до гор. Озеро Паян?» Дальше думать было не нужно. Им Сосо бросила старику монету и вышла из трактира. Она сказала морскому отряду: «Мы идем к озеру Паян». Пёволь оглядел старый особняк. Он был построен вокруг центрального двора. Отдельного забора не было, но из-за полностью закрытого строения снаружи его было не разглядеть. С одной стороны особняка находилась небольшая конюшня. Поставив лошадь в конюшню, Пёволь сел посреди двора. Владельцами особняка была пожилая пара, не имевшая никакого отношения к боевому миру. Пожилые супруги были сильно напуганы недавними драками между мастерами боевых искусств у озера Паян. Чтобы избежать опасности, они продали особняк и покинули озеро Паян. Местом, где они купили новый дом, стала торговая группа Чжевон. Чжу Сальпун, молодой хозяин купеческой группы Чжевон, предоставил Пёволю дом по выгодной цене. Изначально Пёволь собирался остановиться на другом постоялом дворе. Однако все владельцы постоялых дворов не хотели принимать Пёволя. Хотя они не отказывались прямо, по их выражению лица и глазам было видно, что они думают. Они считали, что если примут Пёволя в качестве гостя, то возникнут проблемы. Пёволь не хотел останавливаться в трактире, где ему отказали. Зная его положение, Чжу Сальпун предложил ему особняк, принадлежащей купеческой группе Чжевон. Поскольку пожилые супруги долго не уезжали, в доме было очень чисто. Пёволь лежал на деревянном полу и смотрел на небо. Он наблюдал за облаками, быстро проплывающими по квадрату неба, видневшемуся над двором. Положив руки под голову, он долго смотрел на облака. Пока он так проводил время, солнце село, и наступила темнота. И тогда это случилось. В поле зрения Пёволя попала полоса красного света. Бум! Свет, поднявшийся высоко в ночное небо, взорвался, рассыпая искры. Это был фейерверк. При виде фейерверка Пёволь подпрыгнул от удивления. Это был необычный фейерверк. Он использовался в основном как сигнал. Пёволь взлетел на крышу особняка, и перед ним открылся пейзаж озера Паян и его окрестностей. Бум! Вдалеке прогремел еще один фейерверк. Как и ожидал Пё Воль, кто-то явно подавал сигналы. В этот момент взорвался еще один фейерверк. Путь фейерверка пролегал по прямой линии, и взрывались они с огромной скоростью. Пё Воль почувствовал, что что-то должно измениться. Обычно Пё Воль не вмешивался в дела, которые его не касались, но в этот раз все было иначе. Он чувствовал, что не может оставить это просто так. Пё Воль продолжал лететь вместе с теми, кто запускал фейерверки. Он видел, как в переулках внизу бегают люди. Они и не подозревали, что Пё Воль наблюдает за ними сверху. Туда он повернул на север. Хотя они не могли сравниться с ним в мастерстве боевых искусств, их навыки были исключительно хороши. Если бы их причислили к элите Кангха, то они были бы более чем способны войти в число лучших мастеров боевых искусств. Таких людей мобилизовывали нечасто. Пё Воль внимательно наблюдал за их действиями. Все они были незнакомы. Не только лица были чужими, но и энергия, которую они излучали, тоже была чужой. По крайней мере, среди мастеров боевых искусств и кланов, с которыми Пё Воль встречался на озере Паян, не было таких людей, излучающих подобную энергию. Это означало, что они пришли извне. Пё Воль приземлился позади одного из мастеров, который бежал сзади. Несмотря на то, что Пё Воль приземлился прямо у него за спиной, боевой мастер ничего не заметил. Бум! Взорвался еще один фейерверк. Глаза бегущих по переулку мастеров боевых искусств обратились в сторону фейерверка, и они свернули в переулок, где он взорвался. Даже тот боец, который шел сзади, с Пё Волем за спиной, повернулся, чтобы последовать за своими товарищами. И тут раздался треск. В этот момент сильная рука схватила мастера боевых искусств за шею. Это был Пё Воль. Он потянул мастера назад и толкнул его к стене. Ух, все произошло так быстро. Остальные мастера не успели заметить, как их товарищ исчез и был уже далеко. Поднявшись, мастер боевых искусств схватился за шею. «Кто ты такой? Как вы смеете вмешиваться в дела мечей снежного цветка?» А? Глава 397. Пё Воль удивленно поднял голову. «Мечи снежного цветка?» Такого названия он еще не слышал. По крайней мере, такое название не использовалось ни одной фракцией или организацией, действующей в районе озера Паян. Как и предполагал Пё Воль, это были явно чужаки. Лицо воина напряглось. Он понял свою ошибку. О мечах снежного цветка знало лишь незначительное меньшинство. Это не было позорным именем, но все равно было тягостно раскрывать его вскользь. Чахт, воин без предупреждения взмахнул мечом в сторону Пё Воля. Меч был острым и вонзился в сонную артерию в горле Пё Воля. Сонная артерия – одна из артерий шеи. Попадание в нее означало желание в одно мгновение перекрыть дыхание Пё Волю. Однако меч так и не коснулся артерии в горле Пё Воля. Не успел он напомниться, как Пё Воль ударил его в грудь и попал в горло. Удар показался ему легким, но от него перехватило дыхание. Мастер боевых искусств застонал и упал. Он пришел в себя, но его конечности словно распадались, и он не мог приложить к ним никаких усилий. Пё Воль схватил его за подбородок и приподнял голову. «За кем ты гонишься? Думаешь, я тебе скажу?» У воина было довольно жесткое выражение лица. Он демонстрировал свое желание не поддаваться никаким пыткам. Но вскоре он понял, насколько слаба его воля. «Краа!» Как раз в тот момент, когда он выглядел уверенным в себе, Пё Воль без предупреждения вонзил в него призрачный клинок. Пё Воль сотряс его мышцы призрачным клинком. «Хуеек!» Воин закусил губу, чтобы перетерпеть боль, но вскоре он сдался. «Ассасин! Мы преследуем ассасина!» «Какого ассасина?» «Убийцу, который убил ученого семи мудрецов!» «Кхюк! Пожалуйста, выньте клинок!» Пё Воль нахмурился. «Если это и был убийца, убивший ученого семи мудрецов, то это, несомненно, Хон Есоль. Она до сих пор не покинула озеро Паян. Если это была способность Хон Есоль, то она должна была немедленно покинуть озеро Паян. Для убийцы важно иметь выход. Такая лиса, как Хон Есоль, должна была подготовить два или три пути отхода. Однако то, что она до сих пор не сбежала, говорило о том, что способности преследовавших ее людей были весьма значительными. Кто возглавляет мечи снежного цветка? Это госпожа Намгунг. Соль. Так это и есть мечи снежного цветка. Группа, которая защищает Намгунг Соль. Верно. Почему Намгунг Соль преследует убийцу? Была просьба от Лигымхана. Зачем Лигымхан? Упоминание Лигымхана заставило Пё Воля напрячься. Несмотря на отсутствие интереса к господству в мире боевых искусств, он не мог игнорировать безумную мрачную секту. Безумная боевая секта была одной из сверхдержав, разделявших господство в мире боевых искусств вместе с небесной боевой сектой. За последние десятилетия они ни разу не использовали свою власть напрямую. Тем не менее люди без колебаний относили безумную боевую секту к трем вратам. Хотя их история была короче, чем у других сект, боевое мастерство, продемонстрированное их основателем Лигваком, потрясало. Абсолютный мастер боевых искусств, в одиночку завершивший Великую войну с помощью меча. Его ореол до сих пор глубоко витает над безумной боевой сектой. Ли Гымхак был внуком Лигвака. Естественно, его талант пронзил небеса. Он был единственным мастером боевых искусств, обладавшим уникальным талантом, который можно было сравнить с Чан Мугаком, молодым мастером небесной боевой секты. Бум! Бах! В этот момент в далеком небе снова вспыхнули фейерверки. Из-за коротких интервалов между фейерверками атмосфера стала зловещей. Пё Воль поднялся и потрогал пульс воина. Он не знал, почему внук Лигвака, Ли Гымхан, преследует Хон Есоль, но знал, что Хон Есоль не сможет победить его. Она убежала в противоположном направлении от павильона «Южное небо», где часто останавливалась вместе с Пё Волем. Однако то, что она бежала в противоположном направлении, означало, что она не хотела впутывать Пё Воля в свои дела. Будь она другой женщиной, она бы попросила помощи у Пё Воля или положилась бы на него. Но Хон Есоль не стала делать такой выбор. Фейерверки продолжали взрываться в небе, а Пё Воль, подпрыгнув в воздух, пустился за ними в погоню. Черт! Хон Есоль посмотрела на руку, которая держала ее за бок. Из ее ладони сочилась кровь. Это была кровь из раны на боку. В этот момент, вспомнив ситуацию, она непроизвольно вздрогнула. Это было всего лишь мгновение. Атака, которая нанесла ей смертельный урон. Нападение, на которое у нее даже не хватило смелости ответить. В тот момент, когда Ли Гымхан атаковал ее, она почувствовала, что ее разум помутился. К счастью, инстинкт выживания, укоренившийся в ее теле, среагировал первым, и она едва успела спасти свою жизнь. Нападение, на которое она даже не успела среагировать. Когда она пришла в себя, то бежала по задней аллее в районе озера Паян. Несмотря на то, что ее сознание помутилось, тело отреагировало автоматически. Она была наемным убийцей из верхушки Кантха. Естественно, она была искусна в физических движениях и боевых искусствах. Кроме того, она прекрасно знала переулки озера Паян. Даже если бы Ли Гымхан овладел всеми девятью небесными царствами, поймать Хон Есоль, которая, словно белка, выскальзывала из переулков, было непростой задачей. В конце концов Ли Гымхан обратился за помощью к Намгунгсоль. Намгунгсоль использовала мечи снежного цветка, чтобы оказать давление на Хон Есоль. Невооруженным глазом казалось, что они просто следят за Хон Есоль сзади, но на самом деле они использовали свои силы, чтобы полностью загнать Хон Есоль в угол. Мечи снежного цветка упорно преследовали Хон Есоль. Они рвались к Хон Есоль, как охотничьи собаки. Если бы это была обычная Хон Есоль, она бы легко отбилась от их преследования и исчезла. Но со смертельной раной, пролившей слишком много крови, скрыть все следы было невозможно. Она потеряла слишком много крови, ее разум был полностью затуманен. Но Хон Есоль все равно не останавливалась. Она знала, что остановка означает конец. Поэтому, терпя боль, она отчаянно продолжала бежать. Но скорость ее бега заметно замедлилась. В этот момент она увидела женщину, стоявшую в переулке, по которому она убегала. По яркой внешности и изящной, как роза, фигуре Хон Есоль сразу же узнала ее. Намгунгсоль, значит, ты все-таки пришла сюда. Женщина, Намгунгсоль, улыбнулась Хон Есоль. Хон Есоль, глядя на Намгунгсоль, просияла и произнесла: «Это ты распустила собак?» «Да, я». «Зачем? Тебе нет от меня никакой пользы. Не всегда нужна прямая выгода, чтобы использовать свои руки». Глаза Намгунгсоль искривились в улыбке. От этой улыбки Хон Есоль стала еще хуже. Как женщина, она знала, что означает улыбка Намгунгсоль. Намгунгсоль насмехалась над ней. Ей было неприятно, что над ней издевается другая женщина, даже если она не знала ничего другого. Тут Хон Есоль стиснула зубы и бросилась на Намгунгсоль. Она нацелилась мечом в шею Намгунгсоль. В одно мгновение она попыталась перебить Намгунгсоль дыхание и сбежать. Намгунгсоль не двигалась, даже когда увидела приближающуюся Хон Есоль. В этот момент Хон Есоль сделала необычное выражение лица, наблюдая за реакцией Намгунгсоль. Бах! Внезапно на нее обрушился мощный удар. Она прижалась к стене переулка, словно к огромному камню, не в силах даже закричать. Когда стена рухнула, Хон Е Соль оказалась наполовину погребена под ней. Клак. Хон Е Соль истекала кровью. Красная кровь залила подбородок и грудь, но она не могла даже вытереть ее. Казалось, будто все ее тело разбирают на мелкие кусочки, из-за чего она не могла даже дышать. Уф, уф. После долгой борьбы она едва могла сделать вдох, и тут она услышала чей-то голос. Проклятие. Проклятый убийца, прогнивший насквозь. От сильного потрясения зрачки Хон Е Соль налились кровью. Глаза покраснели, словно собирались налиться кровью, а обладатель голоса не был виден из-за исчезновения фокуса на сетчатке. Тем не менее она смогла определить, кому принадлежал голос. Это был человек, который следил за ней с того самого момента, как она убила ученого семи мудрецов. Из-за его настойчивого преследования она попала в ловушку и не смогла выбраться из озера Паян. Это был Ли Гымхан. Ли Гымхан подошел к Намгунг Соль, убрав меч в ножны. «Ты в порядке? Благодаря тебе. Прости, я старался не беспокоить тебя, если мог. Мой долг – присматривать за тобой. Нет нужды извиняться. Спасибо за понимание». Ли Гымхан улыбнулся. Намгунг Соль смотрела на него угрюмым взглядом. По всему было видно, что эти двое – любовники. Хон Е Соль скривила губы. «Вы, ребята, веселитесь. Мне очень жаль. Мы создали хорошую атмосферу, пока ты была ранена». Намгунг Соль извинилась перед Хон Е Соль с невозмутимым видом. Ли Гымхак и Намгунг Соль подошли к Хон Е Соль, которая прижалась плечом к стене. Несмотря на то, что Хон Е Соль видела их, она не могла пошевелить и пальцем. Ее травмы были настолько серьезными, что удивительно, как она вообще осталась жива. Она была жива только потому, что Ли Гымхан пожалел ее, а если бы он не пожалел ее, то она перестала бы существовать в этом мире. Ли Гымхак спросил Хон Е Соль, кто тебя нанял? Нанял, кто-то велел тебе убить ученого семи мудрецов. Ты должна это знать. Я не знаю. Ты же не думаешь, что я поверю в это? Убийца твоего уровня будет убивать, не зная личности своего клиента? Это бессмысленно. Верь во что хочешь. То, что я сказала, правда. Ты такая ядовитая, что молчишь даже в такой ситуации. Ли Гымхак прищелкнул языком, глядя на Хон Е Соль. Как он уже догадался, Хон Е Соль определенно принадлежала к ядовитому роду. Ли Гымхак не мог поверить, что у Хон Е Соль есть слабое место. Тем не менее, Намгунг Соль держалась уверенно. Намгунг Соль подошла к Хон Е Соль и сказала: «Пё Воль, ты пришла сюда, чтобы защитить его вдали от павильона Южных Небес, потому что он тебе нравится, верно? Что за чушь ты несешь? Ты специально пришла сюда, чтобы защитить его, подальше от павильона Южных Небес? О чем ты говоришь? Он тебе нравится, не так ли? Это сумасшедшая сука. Знаешь что, сегодня он чуть не стал врагом Кантха. Как же ему повезло, что он выжил в этой опасности. Но что, если бы люди узнали, что он связан с тобой? Смог бы он легко преодолеть опасность? С тобой люди видят только то, что хотят видеть, и верят в то, во что хотят верить. Обмануть людей не так уж сложно. К тому же, даже если он и так не популярен среди воинов, утечка информации о том, что он связан с тобою, только усугубит ситуацию. Хотя голос Намгунг Соль прервался, было понятно, что она имела в виду. Хон Е Соль вскрикнула. «Думаешь, он даже вздрогнет от такого? Возможно, ведь он все еще человек. Сейчас он кажется идеальным, но придет время, когда его недостатки станут очевидны. Разве тебе не интересно, что будет после этого? Мне любопытно, что будет?» — ответила не Хон Е Соль, а кто-то другой. Глава 398. Неожиданно Намгунг Соль почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки. Каждый волос ее тела встал от этого угнетающего чувства. Она знала, кому принадлежал этот голос. «Невозможно!» Намгунг Соль осторожно посмотрела в сторону, откуда был слышен голос. Там стоял мужчина. «Пё, Воль!» Ее хорошие брови нахмурились. Он был тем, кто не должен был быть тут. Его появление не входило в планы Намгунг Соль. «Как ты добрался сюда?» Близлежащие мечи снежного цветка были наполнены людьми, которые следовали за ней, как паучьи паутины, но никто из них не сообщил о прибытии Пё Воля. Было два предположения: либо Пё Воль умным способом обманул их и незаметно проник, или же убил их всех и заставил молчать. В обоих случаях это было плохим знаком для Намгунг Соль. Пё Воль пристально смотрел на нее, даже в темноте его взгляд чувствовался немного остро. Пё Воль открыл рот. «Мне интересно, так что скажи мне, что будет дальше? Что случилось с мечами снежного цветка? Это не важно, не так ли? Ты продолжаешь переступать через черту. Это место не то, где ты принадлежишь». Голос Намгунг Соль успокоилась. Ее взгляд сиял в темноте так же ярко, как и взгляд Пё Воля. Большинство людей не могли встретить ее взгляд, настолько он был напряженным. Но Пё Воль не обратил на нее внимания и перевел взгляд на Хон Е Соль. Хон Е Соль была в плачевном состоянии. Если он сейчас же ничего не предпримет, ее жизнь окажется под угрозой. Ты сделала глупость. Что? Все. Правда? Я Хон Е Соль. Мне не нужна твоя помощь. Так вот почему ты в таком состоянии? Уф. Вместо ответа Хон Е Соль выплюнула багровую кровь. У нее не осталось сил на ответ. Она закрыла глаза и потеряла сознание. Дыхание Хон Е Соль становилось все слабее. Оставлять ее одну было опасно. Пё Воль подошел к ней. Но на полпути его остановило чужое присутствие. Мужчина с длинным мечом у пояса. Веселого вида мужчина с четкими чертами лица оказался Ли Гымханом. Ли Гымхан усмехнулся и произнес: «Эй, друг, остановись. Я тебе не друг. Я думал, ты друг. Так почему же ты такой упрямый? Уйди с дороги. Если ты идешь к этой женщине, тогда я не могу отойти в сторону. Почему? Я уже несколько дней пытаюсь поймать эту женщину. Так что, пожалуйста, пойми». На лице Ли Гымхана появилась детская улыбка. Его глаза блестели, словно он открыл для себя интересную тему. А вот взгляд Пё Воля, напротив, погрузился еще глубже. Они были полярными противоположностями. Намгунг Соль попыталась встать между ними. «Гымхан, он недостоин того, чтобы ты с ним разбиралась. Поэтому, пожалуйста, предоставь это мне». «Сиалмае, нет». «Что? Разве ты не видишь, на что он способен? Он не тот, с кем ты сможешь справиться. Правда, Сиалмае, я очень люблю тебя. Поэтому я не вмешиваюсь во все, что ты делаешь, даже если это означает стоять в стороне. Даже если за тобой следует такая бессмысленная группа, как мечи снежного цветка. И я знаю, что все твои действия ради меня. Гымхан, ты для меня дороже всего на свете. Поэтому я не могу стоять в стороне и смотреть, как ты пострадаешь от этого парня. Ты хочешь сказать, что он причинит мне вред? Сиалмае, встань за мной. Гымхан, я говорю это ради тебя». На мгновение Намгунг Соль почувствовала, что кровь во всем ее теле похолодела. Гымхан никогда не разговаривал с ней подобным образом. Самым сильным человеком, которого она знала, был Гымхан. И не только потому, что он родился в хорошей семье. Он стал сильным благодаря увлечению настоящими боевыми искусствами. Он был воином, поставившим на кон свою жизнь ради одного меча. Это был лучший способ описать Гымхана. Она давно знала Гымхана, но впервые видела, как он напряжен. Намгунг Соль тихо шла позади Ли Гымхана. Ей было неприятно оставлять Хон Е Соль в таком состоянии, но она решила не зацикливаться на этом. Ли Гымхан обратился к Пё Волю. «У меня есть один вопрос. Ты знаешь, кто нанял эту женщину?» «Не знаю. Убийство этой женщины связано с тобой? Это не просто один вопрос. Прости, я все время думаю о большем. Ты ответишь на мои вопросы? Отойди в сторону, если у тебя закончились вопросы. Я уже говорил вам, что не могу этого сделать. Эта женщина – мое дело. Я пытаюсь поймать ее уже несколько дней и не могу сдаться только из-за вашего слова. Эта женщина убила ученого семи мудрецов у меня на глазах. Ее работа – убивать людей. Я знаю это. Я могу уважать ее профессию. Но поймите мою позицию. Тот, кого она убила, ученый семи мудрецов, очень уважаемый человек в Кантха. Если я не раскрою тайну его смерти, в Кантха может начаться большой хаос. Атмосфера и так нестабильна, а смерть ученого семи мудрецов может стать толчком к войне.